Обед кончился. Сухарев уже успел настолько выпить, что его белое лицо пылало теперь румянцем и покрывалось потом, а язык, и без того вольный и вульгарный, делался все свободнее и свободнее. Все встали из-за стола. Сухарев подошел к матери несколько неверную походкой и поцеловал руку. «Ну, у тебя уже в глазах мальчики», — ударила она его слегка по лбу. «Нет, маман, у меня всегда девочки в глазах», — засмеялся он. Генеральша сделала строгие глаза и погрозила пальцем. Общество перешло в соседнюю столовую комнату, убранную в восточном вкусе, с мебелью, покрытой красную шелковую материю с яркими узорами, с потолком, блестевшим золотом, и красными арабесками, с турецким ковром во весь пол. «Извините, я помешала вашему обеду», — проговорила хозяйке гостья, ожидавшая в этой комнате. Это была актриса Левина, женщина лет 55, полная, обрюзгшая, с проседью, с бойкими манерами, с бегавшими черными глазками и с громким голосом. При взгляде на нее трудно было определить ее положение в обществе. Ее безвкусный яркий наряд напоминал героиню из пьесы «Ворона в павлиньих перьях». Размашистые жесты и звонкий, несколько надтреснутый голос приводил на память Амаранту из «Дочери рынка». Бегающие хитрые глаза говорили, что это была баба на все руки, комиссионер в юбке. Трудно было только в этом сальном жирном лице, в этой угловатости движений, в этой топорности фигуры провидеть артистку. «Нет, мы кончили обед», — ответила хозяйка. «Я очень рада, что вы приехали. Я вас завербую на вечер». Молодежь развязно поздоровалась с Левиной, как с слишком хорошо знакомым человеком. Все уселись пить кофе. «Благодарю вас», — ответила Левина Сухаревой. «Я рада отдохнуть у вас от наших закулисных дрязг. Вы не можете себе представить, что у нас делается. Я просто без ног от хлопот о своем бенефисе. Хотела поставить большую оперетку». «Все для вас», — мельком бросила она лукавый взгляд на Сухарева, «чтобы дать роль Комковой. Но вообразите, Загулин пропил свой голос и не хочет более являться в оперетках, переходит на роли благородных отцов». «Как сердцеед Александринки хочет сделаться благородным отцом?» — захохотал Сухарев. «Ну и освищут. Риво, поедем свистать». «Что ж, мне все равно, я поеду», — лениво ответил Риво. «Весь раек откуплю, я уж освищу», — решил Сухарев. «Этак из-за него Комкова без ролей останется». «Мерзавец, он правый мерзавец!» «Нечего делать. Решилась ставить драму», — продолжала Левина. «Представила три пьесы. Ни одна не может идти. Кроме того, Семечкин по обыкновению со всеми в ссоре». «Да ведь это гранд-интрига Александринки, великий интриган», — небрежно вставил Риво. «Да-да, а ведь каким тихоней выглядит. Богу все молится. Свечки в часовне Спасителя ставят при изучении новой роли. А интригует против всех так, что вы и представить не можете. Нет, но вы войдите в мое положение. Я стара». «Полноте, что вы говорите?» — перебил ее Сухарев, лукаво подмигивая. «Да-да, стара, что делать, надо сознаться», — вздохнула Левина, бросив на него нежный взгляд. «На мой бенефис для меня одной не поедут. Надо чем-нибудь этаким особенным привлечь. Ну, решилась, наконец, поставить старую пьесу Островского, выписав для нее из Москвы Федорову. Это ведь знаменитость», — с гримасой добавила она. «Пусть бегут смотреть. Актриса реальная, знаете. Нынче это в моде. Вот когда дебютировала Сахонская, и в лаптях, настоящих лаптях, и в крашенинном сарафане вышла, весь театр дрогнул от рукоплесканий. Теперь ведь все такое, что мужиком сиволапым пахнет, в ходу, в моде. Высморкается актриса в народной пьесе пальцами. Сейчас 10 раз вызовут. Гениально! Из действительной жизни черту подметила. Впрочем, и для вас есть приманка», — опять обратилась Левина к Сухареву. «Комкова играет в маленькой оперетке и будет петь вставной романс. Ты скоро меня позабудешь. Вы понимаете?» «Ну, ее-то не скоро позабыть», — холодно засмеялся Риво. «Потрошить гусей, как говорит мой адвокат Игольников, умеет», — обратился он к Аносову. А Носов засмеялся своим глуповатым смехом. «А признайтесь, она вам очень дорога?» — спросила Левина у Сухарева. 30 000 векселями да 20 наличными», — с гримасой ответил Рево за Сухарева. «Ах, только-то еще!» — проговорила Левина. Муратов сидел как на иголках. Его теперь оскорбляли эти разговоры, которые всегда слышались в гостиной генеральши Сухаревой, любившей юнкеров и артистов, и весь тот сброд, который мог развлечь ее в часы ее бесконечного безделья. Он наклонился к Юлии Николаевне и спросил ее: «А вы все по-прежнему любите музыку?» «О да», — ответила она, как бы очнувшись от забытья. «Сыграйте что-нибудь». «А ты спой», — мельком сказала Сухарева, услышав разговор дочери и Муратова. «Хорошо, но прежде послушаю игру», — ответил он, поднимаясь с места.